Глава 12. Знай свое место. Наконец-то лекция по рунологии закончилась. Сегодня у меня был совершенно неучебный настрой. Обычно Майкл хоть как-то поднимал настроение, но в этот раз уселся подальше, а, проходя мимо, смерил презрительным взглядом. Вот мне прям только его презрения не хватало для полного для счастья. А главное, за что? За то, что я не оправдала его воздушных замков, что ли? Сам себе что-то придумал, чужим сплетням поверил и сам на меня обиделся. И виноватый сделал. Умничка такой, прям куда деваться. Шепотки за спиной преследовали раздражающим белым шумом с самого утра. Поэтому к концу учебного дня я была сильно на взводе. Размазывание слез по щекам в теплице помогло ненадолго. Теперь во мне снова зарождалась буря негодования. Эта самая буря усилилась, когда на горизонте замаячила белокурая головушка Ники. Вот уж кого мне сейчас хотелось припереть к стенке и как следует потрясти за плечи. А, собственно, зачем отказывать себе в удовольствии? Я нагнала Нику, схватила ее за локоть и впихнула в ближайшую аудиторию, которая как раз оказалась пустой. «Эй, ты чего?» От удивления Ника даже не сопротивлялась особо. Только смотрела на меня, как на припадочную. «Это ты чего? Ты можешь объяснить, зачем распускаешь про нас с Ридом глупые сплетни?» «А, вот она что!» Понимающе протянула Ника, неприятно сощурившись. «А что не так, Одри?» «Все не так. Между нами с Уолтером ничего нет и не было». «Да ну! А чего он тогда делал в нашей спальне, Одри?» «С чего ты вообще взяла, что он туда заходил? Да больно любопытно мне стало. Чего это ты постельное белье чистое поменяла?» Усмехнулась Ника, безуспешно пытаясь вырвать локоть из моих цепких пальцев. «Я магический отпечаток решила глянуть. А там ба! Аура Уолтера Рида, собственной персоной. Да не просто заскочившего на минутку и присевшего на краешек кровати, а конкретно так долго провалявшегося там, на пару с тобой. Будешь отрицать? Ай, допусти же ты меня! Больно!» Она, наконец, смогла отскочить в сторону и на всякий случай обошла большой круглый стол, заставленный склянками и разноцветными колбами, так, чтобы он нас разделял. И я тяжело навалилась на этот самый стол, гневно глядя на Нику. Мои щеки раскраснелись, и если бы я умела воспламеняться от гнева, то уже горела бы факелом. «Ты думаешь, мне мало без тебя проблем? Мало пережитых унижений и презрения отца? Из-за твоих идиотских сплетен от меня отвернулся не только единственный оставшийся друг, но вообще вся Академия. И все из-за кого? Из-за одного плешивого дракона? Элитного дракона из знатной семьи, Одри. Ты ему не ровня!» Парировала Ника, пафосно вздернув носик. «И я искренне не понимаю, что он тебе нашел? Ты же связная!» «Я человек, Ника!» Почти прокричала я. «Я в первую очередь человек, который дружил с тобой долгие годы и считал лучшей подругой. Что дружба закончилась на обряде посвящения? Связному никогда не быть другом дракону. Не забывай свое место в мире, Одри. Тебе следует оставить Уолтера в покое». «А я его на привязи не держу. Меня уже конкретно так трясло». Схватила первую попавшуюся колбу и плеснула ее содержимое в Нику. Та взвизгнула и успела отпрыгнуть назад, но несколько капель синей жидкости все же долетели до ее белоснежной блузки и вспыхнули синим пламенем. Ника его быстро затушила и воззрилась на меня с яростью и ревностью, что ли. «Совсем чокнутой стала! А вот раньше...» «Что раньше, Ника? Ну что, а? Что изменилось-то? Я не виновата, что стала связной. Я не выбирала руну связной. Эта руна выбрала меня. Я искренне надеялась, что моя лучшая подруга поддержит меня в сложный момент. А не вычеркнет из своей жизни так, будто нас с тобой никогда ничего не связывало. Но если ты такая тугоумная, что не можешь это принять, то хотя бы рот свой держала на замке и не вредила мне тупыми сплетнями. Кто бы говорил? Забыла? Как ты меня на первом курсе заложила? Чего? Наша перепалка зашла куда-то не туда. Я даже не думала, что Ника так сильно мне завидует и подмечает любые промахи. Столько негатива она на меня внезапно выплеснула. Удивительно, как человек может несколько лет таить обиду на какую-то сущую ерунду. Кажется, уж очень Нику задела сама мысль о нашей близкой связи с Уолтером. Она-то после моего эпичного провала на обряде посвящения понадеялась, что Рид теперь за ней бегать будет. А вот оно как вышло. Пока я доказывала, что в отличие от некоторых, не сплетница, и умею держать язык за зубами, сорвала голос. Кричать на Нику у меня сил больше не было, но злость еще никуда не делась. В яростном порыве подскочила к бывшей подруге и вцепилась ей в рубашку. Но как раз в тот момент, когда Ника готова была схватить меня за волосы, нам помешали. «Воу-воу, девчонки, потише! Давайте-ка сделаем паузу!» Кто-то буквально силой растащил нас в разные стороны. И этим кто-то был Уолтер. Ему пришлось обхватить меня обеими руками, чтобы оттащить от разноцветных склянок, которые я хотела запульнуть в одну зазнавшуюся драконицу. «А ты чего лезешь?» Взвилась Ника на Уолтера. «Да вот услышала ваши радостные вопли и пришел за своей связной. Буйная она у меня, как видишь». Криво усмехнулся Рид. «Эта кикимора болотная растрепала всей Академии о наших якобы отношениях», — воскликнула я, тыча пальцем в Нику и пытаясь вырваться из схватки Уолтера. «Ты еще скажи, что это неправда. И это не его. Ты скрывала своей кровати». «Да-да, меня скрывала. Я там был. Целый час провел в ее постели». «Завидно, что ли?» — раздраженно сказал Рид. «И ты нам здорово помешала. Можешь в следующий раз уходить из спальни на подольше, а? А то нам времени не хватило». С этими словами он захлопнул отвисшую челюсть Ники и буквально выволок меня из аудитории. «Что ты несешь?» — зашипела я на Рида. «Ой, Одри, бесполезно пытаться всем доказать нашу правоту!» — устало вздохнул он. «Бессмысленное бодание. Пусть думает она, что хочет. Хуже уже все равно быть не может. Мы с тобой и так на пару, по уши в навозе. Меня вон наши парни тоже сегодня задрали. Проще подыграть идиотам и получить от этого хоть какое-то удовольствие». Я раздраженно передернула плечами и обхватила себя обеими руками. «Со мной драться, надеюсь, не будешь?» «Не буду», — буркнул хмуро. «А парни твои чего?» «Интересовались. Когда я с ними тобой поделюсь?» «Что?» «Забей, Одри», — снова вздохнул Уолтер. «Одному я дал в глаз. Другого отправил в нокаут на практических занятиях. Третьего, я надеюсь, до завтра продержит лечебница, потому что я чисто случайно опрокинул на него котел, который чисто случайно был полон горячей вязкой жидкостью, несмываемой обычной водой». Я невольно прыснула. Уолтер тоже улыбнулся и протянул мне вытащенную из кармана вещицу. «Держи лучше». «Что это?» Впрочем, вопросы отпали, когда я увидела кулончик в виде половинки сердечка, который оставил сегодня у отца. Ходил к ректору. Пробовал объяснить ему ситуацию. Но он меня тоже не пожелал слушать. Думает, что это ты мне так удачно мозги промыла, наверное. Короче, бесполезно до него пытаться достучаться. Но твой кулон я у него забрал. Спасибо, негромко произнесла я, сжимая в ладони кулончик. Но все-таки это наша вещица, заработанная честным трудом и эффектными танцами, хохотнул Рид. И нечего ее без спроса отбирать. Не ожидала, что Рид пойдет к моему отцу. Не представляю, как он выпросил у него кулон обратно. Но это было довольно мило с его стороны. Ты хотел встретиться со мной после занятий. Зачем? Жажду найти какое-нибудь тихое местечко, где мы с тобой сможем уединиться. В смысле? Тут же напряглась я. Посидим вдвоем. Пораскинем мозгами. Попробуем разобраться в этих метках. Что они из себя представляют? Все-таки две головы лучше, чем одна. А ты что подумала? Ехидно усмехнулся Рид. Ничего. Буркнула себе под нос и поплелась за Уолтером.